В отдаленной равнине костры, точно красные звезды, повсюду. И помчались один за другими они, точно тучи в сияющей сине, ночи трижды святые и странные дни на широкой галлазской равнине. Все, к чему приближался, навстречу я тут, было больше, чем видел я раньше. Я смотрел, как огромных верблюдов пасут у широких прудов великанши, как соженного роста галласы, скача в леопардовых шкурах и львиных, убегающих страусов, рубят с плеча на горячих конях и исполинах, и как поет парным молоком старики умирающих змей престарелых, и мыча от меня убегали быки, никогда не видавшие белых. Временами я слышал у входа пещер звуки песен и бой барабанов, и тогда мне казалось, что я Гулливер по забытой стране великанов. И таинственный город, тропический Рим, шейх Гусейн, я увидел высокий, поклонился мечети, и пальмам святым был допущен пред очи пророка жирный негр, восседал на персидских коврах в полутемной неубранной зале, точно идол в браслетах, серьгах и перстнях, лишь глаза его дивно сверкали. Я склонился, он мне улыбнулся в ответ, по плечу меня с лаской ударя. Я бельгийский ему подарил пистолет и портрет моего государя. Все расспрашивал, много ли знают о нем в отдаленной и дикой России. Вплоть до моря он славен своим колдовством, и дела его точно благие. Если мула в лесу ты не можешь найти, или раб убежал беспокойный, все получишь ты вдруг, обещав принести шейх Гусейну подарок пристойный. Сомалийский полуостров. Помню ночь и песчаную, помню страну, и на небе так низко луну. И я помню, что глаз я не мог отвести от ее золотого пути. Там светло, и, наверное, птицы поют, и цветы над прудами цветут. Там не слышно, как бродят свирепые львы, наполняя рыканием рвы. Не хватает мимозы колючей рукой, проходящего в бездне ночной. В этот вечер лишь тени кустов поползли, подходили ко мне сомали. Вождь их с рыжей шапкой косматых волос смертный мне приговор произнес, и насмешливый взор из-под спущенных век видел, сколько со мной человек. Завтра бой, беспощадный, томительный бой с завывающей черной толпой, под ногами верблюдов сплетение тел, дождь отравленных копий и стрел. И до боли я думал, что там, на луне, враг не мог бы подкрасться ко мне. Ровно в полночь я мой разбудил караван, за холмом грохотал океан, люди гибли в пучине, и мы на земле тоже гибели ждали во мгле. Мы пустились в дорогу. Дышала трава, точно шкура вспотевшего льва, и белели средь черных священных камней вороха, черепов и костей. В целой Африке нету грозней Сомали, безотраднее нет их земли. Столько белых пронзило во мраке копье у песчаных колодцев ее, что по подвигах их говорил Огаден голосами голодных гиен. И когда перед утром склонилась луна, уж не та, а страшна и красна, понял я, что она точно рыцарский щит вечной славы героям горит, и верблюдов велел положить и ружью в верил в вольную душу.